Главный герой загадочен, и прошлое его погружено в полумрак. В начале своей автобиографии подросток говорит о Версилове. «Этот человек, столь поразивший меня с самого детства, имевший такое капитальное влияние на склад всей души моей и даже, может быть, еще надолго заразивший собою все мое будущее, этот человек даже и теперь в чрезвычайно многом остается для меня совершенно загадкой. Сын знает, что его отец изгнан из общества за какой-то скандальный поступок, что год тому назад в Германии молодой князь Сокольский дал ему пощечину. За разрешение загадки Версилова берется подросток. Я непременно должен узнать всю правду в самый ближайший срок, — говорит он, — ибо приехал судить этого человека». Экспозиция подростка параллельна экспозиции бесов, и там, и здесь ставится загадка героя, но разница, меняющая весь идейный смысл романа, заключается в том, что Ставрогина разгадывают чужие, тогда как Версилова изучает и судит его собственный сын. Первыми руководят интерес идейный, вторым — кровная связь и общая судьба. Происшествия в подростке поражают еще большей неожиданностью и странностью, чем события в бесах. Вся катастрофа построена на внезапных и удивительных сцеплениях обстоятельств. Версилов сбивает образ, подросток решает возвратить документ и обнаруживает его пропажу. Ламберт шантажирует Ахмакову, Версилова ее защищает и хочет застрелить. Анна Андреевна похищает князя и привозит его на квартиру подростка и так далее. Ни в одном романе Достоевского вихрь событий не бушует так неистово, как в подростке. Роман написан в форме автобиографии 20-летнего юноши Аркадия Долгорукова, незаконного сына помещика Версилова. Это история его первых шагов на жизненном поприще. Начинается она с кратких сведений об отце. Помещик Версилов был женат на девушке из высшего света и имел от нее сына и дочь. Он прожил три состояния и, овдовев 25 лет, сошелся с женой своего садовника Макара Долгорукова Софьей Андреевной, выкупил ее у мужа и увез за границу. Через год у него родился сын Аркадий, а еще через год дочь Елизавета. Мальчик воспитывался вдали от семьи. «Я был как выброшенный», — вспоминает он, — «и чуть не с самого рождения помещен в чужих людях. До 20-го года я почти не видал моей матери». На этом жизнеописание подростка обрывается. За месяц до 19 сентября, дата, с которой начинается его повесть, он в Москве решил отказаться от всех и уйти в свою идею уже окончательно. Эта идея создалась у него еще шестого класса, гимназии, и ради нее он решил пожертвовать университетом. Отец предлагает ему приехать в Петербург, поступить на службу. Аркадий соблазняет это предложение, хотя он и боится, что новая жизнь отдалит его от главного, от идей. Но страстное желание увидеть отца побеждает все сомнения. Решающей же причиной его отъезда из Москвы является некий важнейший документ, который делает его властелином и господином чужих судеб. Он приезжает в Петербург, знакомится с своей семьей, служит секретарем у старого князя Сокольского, друга отца, и постепенно вовлекается в новую жизнь. Душевное раздвоение его усиливается. С одной стороны, загадочный мир отца, который волнует и влечет его, с другой идея, преследующая его неотступно. Он хочет узнать отца, чтобы судить его, и одновременно пытается осуществить свою идею. Покупает на аукционе какой-то альбом и перепродает его с большим барышом. Версилов ведет процесс с князьями Сокольскими и выигрывает его. В руки Аркадия попадает письмо, из которого явствует, что права Версилова на наследство сомнительны. С каждой главой разрыв между идеей отца и идеей сына углубляется. Гордый мальчик обожает Версилова и бунтует против него. Он говорит: «Это правда, что появление этого человека в жизни моей, то есть на миг еще в первом детстве, было тем фатальным толчком, с которого началось мое сознание. Не встретился он мне тогда, мой ум, мой склад мыслей, моя судьба, наверное, была бы иная, несмотря даже на предопределенный мне судьбою характер, которого я бы все-таки не избегнул. Так ставится главная тема романа — проблема общения. Человек детерминирован своим характером, но судьба его определяется в свободе, несмотря на характер. Влияние одной личности на другую безгранично. Корни человеческого взаимодействия уходят в метафизическую глубину, и нарушение этой соборности душ отражается в общественных потрясениях и политических катастрофах. В душе подростка притяжение к отцу столь же сильно, как отталкивание. Закону всеединства противополагается закон обособления. Личность не хочет быть только частью целого, она претендует быть всем. Аркадий, выброшенный из семьи, забытый родителями, носит в сердце незаживающую рану. Он оскорбленный и гордый мальчик, не прощающий обид. От унижений и страданий спасается в свою идею. «Моя идея, — говорит он, — стать Ротшильдом. Если общение между людьми нарушено, не надо никакого общения. Вся цель моей идеи — уединение. Тут тот же монастырь, те же подвиги, схимничество. Он уже испытывал свои силы, жил впроголодь, от всего отказывался, упражнялся в аскетизме. Любящее сердце молодого мечтателя уязвлено равнодушием обожаемого отца, и он начинает ненавидеть людей. Может быть, самых первых мечтаний моих, то есть чуть не с самого детства, я иначе не мог вообразить себя, как на первом месте, всегда и во всех оборотах жизни. С 12 лет, я думаю, то есть почти из-за рождения правильного сознания, я стал не любить людей. Да, я жаждал могущества всю мою жизнь, могущества и уединения. Уединение, спокойное сознание и силы — вот самое полное определение свободы. Мир, созданный Богом, управляется центростремительной силой, единством в любви. Гордая личность противопоставляет ему силу центробежную — могущество в уединении. Достоевский, творец величайших современных трагедий, создает динамический образ мировой истории. Перед ним открывается трагическое зрелище противоборства двух сил – божественного собирания воедино и демонического разъединения и раздробления. Объединяющей любви он противопоставляет не ненависть, а могущество и власть. В этом гениальное его прозрение. В Божьем мире свободное согласие, в царстве дьявола распыленные атомы принудительно скрепляются властью и деспотизмом. Власть по самой своей природе демонична. Она создает не духовную общину, а материальный коллектив, не царство Божие, а коммунистический муравейник. Идея подростка подготавливает появление великого инквизитора в братьях Карамазовых. Тема гордого уединения проходит через все творчество Достоевского. В каждой душе есть подполье. Писатель гордился тем, что первый проник в эту тайну личности и изобразил ее как трагедию современного сознания. Величайшее метафизическое свое открытие он приписывает влиянию Пушкина. «Уединение и спокойное сознание и силы», — восклицает подросток и цитирует, «с меня довольны всего сознания». Я еще с детства, — продолжает он, — выучил наизусть монолог скупого рыцаря у Пушкина. Выше этого, по идее, Пушкин ничего не производил. Идея подростка о уединении и могуществе сталкивается с мечтой об отце. Чтобы окончательно замкнуться и уйти в свою скорлупу, ему нужно убить мечту. Сплетни и двусмысленные отзывы о Версилии склоняют его к мысли, что он был влюблен в призрак. Версилов — жалкий, опустившийся человек, выброшенный из общества и позорно снесший пощечину. Аркадий пишет. «Ведь оказывается, что этот человек — лишь мечта моя, мечта с детских лет. Но не то смешно, когда я мечтал прежде под одеялом, а то, что я приехал сюда для него же, опять-таки для этого выдуманного человека. Да и вина ли его в том, что я влюбился в него и создал из него фантастический идеал?» Первая часть романа — борьба сына с выдуманным отцом заканчивается превращением призрака в живого человека. Настоящий Версилов, оказывается, достоин любви сына, действительность прекраснее мечты. На драматическом эффекте узнавания построен финал первой части. В семье своей Аркадий ведет себя надменно и угрюмо, С отцом у него происходят резкие стычки. Через месяц наступает решительное объяснение. Версилов отгадывает его идею и насмешливо объявляет. «Я знаю сущность твоей идеи. Во всяком случае, это я в пустыню удаляюсь. Моя мысль, что он хочет стать Ротшильдом, или вроде того, и удалиться в свое величие». Подросток изумлен его проницательностью. Он гордился уединением, и вот скорлупа его разбита. Весь он со своими мыслями и чувствами включен в сознание отца. Этот реальный опыт духовного всеединства наносит смертельный удар его идеи. «Я содрогнулся внутри себя», — записывает он. Конечно, все это была случайность. Он ничего не знал и говорил совсем не о том, хоть и помянул Ротшильда, но как он мог так верно определить мои чувства? Аркадий удивлен, но не побежден. Он упорствует в намерении порвать с семьей и перед расставанием мстит отцу рассказом о своем детстве. В взволнованной лирической исповеди много личных воспоминаний автора. Нежнейшей поэзии полны эти страницы. Помню, около дома огромные деревья, липы, кажется, потом иногда сильный свет солнца в отворенных окнах, палисадник с цветами, дорожку. А вас, мама, помню, ясно. Только в одно мгновение, когда меня в тамошней церкви раз причащали, и вы меня приподняли принять дары и поцеловать чашу, это летом было, и голубь пролетел насквозь через купол из окна в окно. Вспоминает он, как маленьким мальчиком впервые увидел отца. Его нарядили в хорошенький синий сюртучок и повезли в барский дом, где остановился Версилов. Тот стоял перед зеркалом с тетрадью в руке и репетировал последний монолог Чацкого. Красота его и изящество поразили ребенка. Потом Аркадия напомадили, завили и повезли в карете на любительский спектакль к одной знатной даме. «Когда вы вышли, Андрей Петрович, — продолжает подросток, — я был в восторге до слез. Почему, из-за чего, сам не понимал. Всю ночь я был в бреду, а на другой день в 10 часов уже стоял у кабинета. Но мальчика не пустили. Отец укатил из Москвы, и больше он его не видел. Тем и кончилось, что свезли меня в пансион к Тушару, в вас, влюбленного и невинного Андрея Петровича». Начинается печальная жизнь ребенка у французика парижского происхождения, разумеется, из сапожников. Тушар преследует его, попрекает незаконным происхождением, дает пощечины и, наконец, превращает в своего лакея. Мальчик решает бежать к отцу, но в последнюю минуту его охватывает отчаяние, и он остается. Исповедь свою Аркадий кончает словами: «Вот с самой этой минуты, когда я сознал, что я сверх того, что лакей, вдобавок и трус, и началось настоящее, правильное мое развитие». В записках из-под полья Достоевский гениально анализировал болезнь сознания и открыл неведомый дотоле мир подпольной психологии. Неутоленная и оскорбленная жажда красоты мечтателя превращается в бессильную злобу и цинизм подпольного человека. Идея Ротшильда — подполье подростка. Образ красоты мелькнул перед ним на миг в лице отца, и после светлого видения мрак действительности стал еще темнее. Отец обманул любовь сына, он оказался только актером, играющим роль Чацкого. Но Тушар не обманул. В его школе мальчик узнал правду о себе. Он лакей и трус. Версилов и Тушар — символы раздвоения Аркадия. С раздвоения начинается болезнь сознания в душе человека, открывается смрадное подполье. Исповедь кончается резким разрывом с отцом. Подросток мстит за свое признание в любви. Он бросает Версилову в лицо жестокие и несправедливые обвинения. «Я вас не люблю, Версилов!» — кричит он ему и угрожает. «Берегитесь, Версилов, не делайте меня врагом вашим!» На следующий день он переезжает на другую квартиру. Это высшая точка раздвоения. Люблю-ненавижу, любимый отец, злейший враг. Между этими крайностями мечется его обезумевшее от боли сознание. Аркадий подозревает отца в позорных и низких поступках. Ходит слухи, что у него была связь с покойной дочерью генерала Ахмакова, что он скрывает своего незаконного ребенка, что князь Сокольский дал ему за это пощечину. Версилов помогает бедной девушке Оле, и та обвиняет его в гнусных намерениях. Сын склонен верить этому обвинению. Чтобы окончательно убедиться в нравственном падении отца, Аркадий возвращает ему письмо, касающееся выигранного процесса о наследстве. И вот начинается эффектное раскрытие тайн Версилова. Оказывается, дочь Ахмакова соблазнил не он, а князь Сокольский. Версилов из сострадания к обиженной хотел на ней жениться и заботиться о воспитании ребенка князя. На пощечину Сокольского он отвечает благородным вызовом на дуэль. Оле он хотел бескорыстно помочь и был наказан за доброе дело. Узнав из письма, что права его на наследство не вполне бесспорны, он отказывается даже от своей законной части. Внезапно он вырастает на наших глазах. Это не промотавшийся и опустившийся авантюрист, а человек высокой души и прямого благородства. Аркадий от ненависти к отцу сразу переходит к исступленному обожанию. Он задыхается от восторга, бросается на шею Васину и восклицает: «Я обнимаю вас и целую, Васин!» «С радости?» — спрашивает тот. «С большой радости!» — отвечает Аркадий. «Ибо сей человек был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Так опрокидывается смысл евангельской притчи. Не блудный сын возвращается к отцу, а блудный отец, оторвавшийся от родной земли и семейного корня, возвращается к сыну. Суд сына над отцом кончен. Отец оправдан. Образ его открылся, как идеал человеческого благородства. Первая часть заканчивается гимном жизни и любви. Аркадий встречает на улице свою сестру Лизу. Что-то ужасно веселое, а на капельку и лукавое было в ее сияющем взгляде. Он в радостном волнении говорит ей: «Я тебя ужасно люблю, Лиза! Ах, Лиза, пусть приходит, когда надо, смерть, а пока жить, жить! А той несчастной самоубийце Оле пожалеем, а жизнь все-таки благословим, так ли? Лиза, ты ведь знаешь, что Версилов отказался от наследства? Ты не знаешь души моей, Лиза, ты не знаешь, что значил для меня человек этот». Это удивительная сцена, на улице залита светом. Обретение отца означает для подростка возвращение к жизни, к счастью, к вере. Он дышит полной грудью, как будто в первый раз вышел на Божий свет. Кончено уединение и могущество, кончена идея Ротшильда, кончено затклое подполье, молодая жизнь побеждает болезнь мечтательства, Аркадий воскресает. Во второй части изображается мятеж страстей подростка. Проходит 2 месяца, он неузнаваем. Одет щегольски, швыряет деньгами, обедает в лучших ресторанах, ездит на собственном лихаче. Возобновляет он свой рассказ таким предисловием: «Я начинаю теперь историю моего стыда и позора». Идея оставлена. Юноша опьянен жизнью и соблазнен свободой, ее заблуждений и падений от неопытности, доверчивости, великодушия. Опыт свободы покупается дорогой ценой. Сестре своей Анне Андреевне Аркадий говорит: «Мы пережили татарское нашествие, потом 2-вековое рабство. И уж, конечно, потому что то и другое нам пришлось по вкусу. Теперь дана свобода, и надо свободу перенести. Сумеем ли? Так же по вкусу ли нам свобода покажется? Вот вопрос». Простодушный мечтатель верит, что трагедия человеческого общения для него кончена. Отец его любит, с сестрами он живет в дружбе, приятели окружают его нежнейшей заботливостью. Одним словом, для него уже наступил рай на земле. Действительность наносит этой утопии жестокий удар. Аркадий живет у князя Сергея Сокольского и пользуется его деньгами, как своими. Увы, все это делало своими любви, великодушия, чести, пишет он, а потом оказалось безобразным, нахальным, бесчестным. Дружба с князем обрывается катастрофой. Подросток резко объясняется с оскорбившим его другом, и тот бросает ему в лицо: «Посмеете ли вы сказать, что, брав мои деньги весь месяц, вы не знали, что ваша сестра Лиза от меня беременна?» Такое же горькое разочарование переживает он в любви. Катерина Николаевна Ахмакова признает, что завлекала его, рассчитывая на его пылкость и надеясь узнать у него о компрометирующем ее документе. Но всего мучительнее для него отношения с отцом. Версилов часто приходит к нему, доверчиво делится с ним мыслями, убеждениями, посвящает его в свою интимную жизнь, а между тем настоящей близости между отцом и сыном не создается. Подросток чувствует, что у отца есть какая-то тайна, а проникнуть в нее он не может. Версилов видит нравственное падение сына и не делает ничего, чтобы открыть ему глаза и спасти от позора. Он не желает вторгаться на чужой счет в чужую совесть. Когда сын упрекает его в равнодушии, он заявляет: «Повторяю тебе, я достаточно воное время вскакивал в совесть других. Самый неудобный маневр. Нет, это не безразличие изверившегося в добро человека, а глубокое уважение к чужой личности и охранение ее нравственной свободы». Вторая часть кончается для Аркадия двойной катастрофой. Из записки Версилова к Ахмаковой он вдруг догадывается о трагической страсти отца к женщине, в которую он сам влюблен. После выигрыша в рулетку у него крадут деньги, обвиняют в воровстве и с позором выгоняют из игорного дома. Он заболевает горячкой и 9 дней лежит в беспамятстве. В третьей части юноша целиком захвачен вихрем происходящих вокруг него событий, вовлечен в трагедию отца. Из героя превращается в свидетеля и хроникера. Горький опыт падений страстей не проходит даром для пылкого юноши. Из подростка он становится взрослым и осознает раздвоение своей натуры. Да, в душе его уживаются жажда красоты и низменное вожделение к Ахмаковой. «Это от того, — пишет он, — что во мне была душа паука. И это у того, который хотел уйти от них, от всего света во имя благообразия». Жажда благообразия была в высшей мере, и уж, конечно, так, но каким образом она могла сочетаться с другими, уж Бог знает, какими жаждами, это для меня тайна. Да и всегда было тайной. Я 1000 раз дивился на эту способность человека и, кажется, русского человека по преимуществу лелеять в душе своей высочайший идеал рядом с величайшей подлостью. И все совершенно искренне. Широкость ли это особенная в русском человеке, которая его далеко поведет, или простая подлость? Вот вопрос.